Глава 4. Шерри сделал свое дело. Кейт расслабилась, откинувшись на спинку кресла и вытянув длинные ноги. Внезапно Элли вспомнила о пицце, которую так и не съели, и о куске мяса, которое она так и не приготовила. «Поедим? Не разрезать ли нам пиццу?» Кейт подскочила. «Если я не поем, то снова разрыдаюсь». Они поели пиццу за столом на кухне. Напоминание о Фрэнке. Как бы он отреагировал на такую небрежность? Элли нашла бутылку красного вина, и обе женщины согласились, что хотя обычно они никогда не злоупотребляли спиртным до такой степени, сегодня определенно подходящий вечер, чтобы напиться до бесчувствия. На десерт Элли достала из морозилки мороженое. «Спасибо», — поблагодарила Кейт, вздыхая и улыбаясь одновременно. «Мне это было нужно». «Полиция». Элли сочувственно покачала головой. «Да, я чуть не рассмеялась, когда они сказали... Хотя на самом деле это не повод для смеха. Бедный Ферди. Как кто-то мог так с ним поступить? Не могу отделаться от мысли, что если б я не разозлилась на него в тот вечер... Ну что толку теперь гадать, ведь так?» «Так», — согласилась Элли, подумав, что если б только Фрэнк не настоял на том, чтобы взять на себя дополнительную работу... Ферди не хотел, чтобы я выходила замуж за Армана. Говорил, что я пожалею об этом. Я думала, он просто ревнует, но теперь не знаю. Раньше мы гуляли вчетвером, я с Ферди, а Джойс с его приятелем Бобом. Джойс была моей лучшей подругой в школе. Это Джойс Макнелли, которая помогает с пирожными для церкви. Ага. Странно, что мы оказались такими разными, не правда ли? Ну, то есть, чтобы я регулярно ходила в церковь и помогала маленьким девочкам надевать пинетки, а она теперь встречается с вожатым отряда скаутов, так что уже не такая тусовщица. Раньше мы шутили, что нам обеим нравится черный чай и светловолосые мужчины. Потом я вышла замуж за Армана, а она начала встречаться с вожатым скаутов, и они оба светловолосые. Странно, как все обернулось, не правда ли? Как Ферди и Арман ладили? Не думаю, что они когда-либо встречались. Когда выходишь замуж, некоторые друзья, как правило, отпадают. Когда я видела Ферди на улице или в пабе, то, конечно, останавливалась, и мы немного болтали. Я не собиралась полностью вычеркивать его из своей жизни, потому что Арман, ну... Губы Кейт скривились, но не в улыбке. Между нами говоря, он немного сноб. «Пожалуй, это хороший знак, что она трезво оценивает своего мужа», — подумала Элли. «А ночь убийства. Вы не против поговорить об этом?» «Не могу думать ни о чем другом. Я пошла вернуть просроченную библиотечную книгу и увидела Ферди возле церкви. Он уже был в плохом настроении, потому что священник приставал к нему с просьбой отогнать фургон. Ферди сказал какую-то глупость об Армане, и я сорвалась. Конец истории». «Что он сказал?» «Не хочу этого повторять. В любом случае, это неправда». Кейт закрыла ладонью глаза. «Вы передали полиции его слова?» Кейт покачала головой, не убирая руки. «Кофе?» — тихо предложила Элли. Кейт кивнула. Они вернулись в гостиную с чашками кофе. «Итак, вы оставили Ферди и в слезах побежали по переулку. Мне кажется, я вас видела. Пожалуйста, сообщите в полицию. Они думают, что я в порыве гнева ударила Ферди по голове и убила его». «Но вы ведь этого не делали?» Кейт покачала головой. «Почему вы не побежали домой, когда ушли от Ферди?» «Не хотелось, чтобы Арман увидел, как я плачу. Он бы начал расспрашивать о причинах, и если б я упомянула имя Ферди... Арман ревнует, ревновал к Ферди. У него нет, не было причин для этого, но он ревновал. Я увидела, что в доме горит свет, и Арман возится на кухне. Мне хотелось побыть немного одной, поэтому я побежала в парк и погуляла там. Дождь не шел, и было не очень холодно. В конце концов, я, конечно, вернулась домой. Сказала Арману, что на работе возникли проблемы. Он рассердился из-за того, что я гуляла по парку в темноте, и, конечно, заметил, что я плакала. Я всегда выгляжу разбитой, когда плачу». «Я тоже», — кивнула Элли. «Неправда», — возразила Кейт. «Вы по-прежнему прекрасно выглядите, хотя и сказали, что плакали. Чего бы я только не отдала за такую кожу, как у вас. Вы мне льстите. Кейт поднялась, не совсем уверенно держась на ногах. Упс. Завтра у меня будет болеть голова? Оно того стоило, — ответила Элли, все еще чувствуя себя безрассудной. Кейт улыбнулась. Вы напоминаете мне мою тетушку. Она была прекрасной женщиной. Я до сих пор скучаю по ней. Знали бы вы тетушку Фрэнка Друзиллу. Вот она совершенно не прекрасна. Требовательная старая корга. Элли прикрыла рот рукой. О, боже. Мне не следовало этого говорить. Просто я чувствую себя виноватой. Она хотела, чтобы я убралась в ее кладовой на этой неделе. А я отказалась. До сих пор не могу поверить, что у меня хватило смелости сделать это. Полагаю, мне следует позвонить и извиниться. В конце концов, она старая и, возможно, не осознает, насколько груба. «Если она была груба с вами, — сказала Кейт с пьяной серьезностью, — тогда у вас есть полное право наказать... отказать ей. Не все родственники бывают милыми. У меня есть старый двоюродный дедушка, дядюшка. Он просто ужасен. Звонит моей маме посреди ночи и зовет, чтобы она подстригла ему ногти на ногах. Они обе рассмеялись, а когда часы в прихожей пробили 12, поняли, что уже довольно поздно. Демонстративно приложив палец к губам, Кейт на цыпочках прошла по дорожке, с трудом открыла калитку, помахала Элли и направилась к своей входной двери. «Что бы сказала Диана, — подумала Элли, — если бы узнала, что ее мать — выпивает с подозреваемой в убийстве. Понедельник. День стирки. Вот досада. Смена постельного белья на огромной кровати всегда была рутинной работой. Фрэнку нравились простыни из чистого хлопка, которые трудно гладить. «По крайней мере, у меня нет похмелья», — подумала Элли. «Но мне больше не придется спать на двуспальной кровати, если я этого не захочу». И не придется снова гладить простыни из чистого хлопка. Да здравствует Полли Коттон. Улыбаясь, я направилась в ванную. Смежную стену сотряс тяжелый удар, за которым послышался сердитый мужской голос. Элли чуть не уронила расческу. Что, черт возьми, происходит? Она взяла портативный радиоприемник, прибавила громкость и поставила его на крышку унитаза, чтобы соседи в ванной слышали, как хорошо звук проникает через стену. «Да», — взмахнула Элли расческой. «Хватит. Смерть Фрэнка стала для меня шоком. Но если быть до конца честной... Что ж, моя дорогая Элли, мы обе знаем, что жизнь с Фрэнком не была усыпана розами. Он был хорошим человеком, но всегда считал, что прав во всем. Но мы-то с тобой знаем, что это не так, да? Имею в виду, это была не только его вина. Его тетя Друзилла — недалекая, трудная женщина. И отец никогда не проявлял к нему особого интереса. Она открыла корзину для белья, чтобы сложить в нее свою грязную одежду, и поморщилась, увидев, сколько ее там скопилось. В том числе и одна из любимых рубашек Фрэнка. Элли снова захлопнула крышку. Хотя не только Фрэнк был виноват. Я слишком часто позволяла ему поступать по-своему. Сначала потому, что любила его и считала единственным и неповторимым и так далее. А потом, после рождения Дианы, я так устала. И все стало еще хуже в те годы, когда я продолжала работать, и мы пытались завести еще одного ребенка. Но у меня случались только выкидыши. Не лучшие моменты прошлого. Особенно учитывая, что тетя Друзилла открыто говорила о неспособности Элли подарить Фрэнку большую семью, о которой тот мечтал. А Диана обвиняла Элли в том, что осталась единственным ребенком в семье. Неужели это тетя Друзилла или Фрэнк ей внушили? Ну что ж, теперь ничего не изменишь. На самом деле нет смысла кого-то винить. Она подумала, что Фрэнк мог говорить все, что ему заблагорассудится, но его представления о женщинах были старомодными. Дети, церковь, кухня. Все хорошо до поры до времени, сказала Элли, натягивая удобный мешковатый наряд. Для работы в благотворительном магазинчике было непрактично надевать хорошую одежду. Она только пачкалась. «Что бы я делала, если бы не вышла замуж так рано?» — подумала она. «Путешествовала бы по миру, Полетела бы на Луну, стала бы учительницей. Она с порученным удовольствием сняла постельное белье с кровати. «Хорошая односпальная кровать», — помечтала Элли. «Да, с очень мягким матрасом. Фрэнк решил бы, что я схожу с ума. Но я этого хочу и закажу такую прямо сегодня. Роскошь». Она прихватила радио из ванной, у соседей наступила тишина, и спустилась вниз, когда кто-то сделал то же самое по другую сторону стены. Доставая газету из почтового ящика, она увидела, как Арман выходит из дома. Стильное полупальто развивается за спиной, локти напряжены, в руке портфель. Шины его машины взвизгнули, когда он отъехал от тротуара и скрылся из виду. Мгновение спустя появилась Кейт с шарфом на голове и плечах. Она нетвёрдой походкой прошла по садовой дорожке и села в свою машину. «У нее просто похмелье», — сказала себе Элли. «Или это что-то похуже? Мне кажется?» «Да, наверное». Прошлым вечером она поверила Кейт, когда та сказала, что не имеет никакого отношения к смерти Ферди. Но что, если Арман увидел их вместе и в припадке ревности вышел, чтобы разобраться с Ферди? Учла ли это полиция? Элли знала, что Фрэнк считал ее наивной и не от мира сего, способной попасться на удочку простейшего мошенника, но... Фрэнк бы посоветовал не вмешиваться. Он бы сказал, что это не их дело. «Но я не Фрэнк!» — воскликнула Элли. «И если я хочу выставить себя дурой, задавая вопросы, то так и сделаю». Для начала она позвонит в полицию и скажет, что видела, как Кейт убегала в сторону парка в ночь убийства. И сегодня же отправится в магазин. Жаль, что мир вдруг наполнился интересными делами, но сейчас самое время заняться ими. Заказать кровать, купить новое постельное белье, проверить, сколько денег на счете. Слава богу, Фрэнк настоял на том, чтобы у нее был собственный счет для оплаты домашних расходов, хотя и пожелал каждый месяц проверять банковские выписки. Под его руководством Элли привыкла оплачивать все домашние счета. И если она еще не знает, как заменить розетку или работать на компьютере, что ж, дайте ей время, и она научится. И нужно как можно скорее встретиться с поверенным. Элли плохо соображала, когда он коротко поговорил с ней после похорон. Ей показалось, что он сказал, что с деньгами у нее все в порядке. Пробормотал что-то о страховке Фрэнка и добавил, что ей не о чем беспокоиться. Он заметил, что она не может сосредоточиться, и предложил записаться к нему на прием, когда ей станет лучше. Теперь она должна это сделать. Так что же Кейт сказала прошлым вечером, пока они разогревали пиццу? Что Элли стоит купить микроволновую печь? Фрэнк и слышать о них не хотел, но... Элли улыбнулась. Почему бы и нет? Кейт также добавила, что если у Элли возникнут проблемы с компьютером, она может рассчитывать на ее помощь. Чудесно. Но оставалось кое-что еще. Элли узнала, что Джойс Макнелли, давняя подруга Кейт, сейчас встречается с вожатым отряда скаутов при церкви. А мать Джойс, Роуз, одна из добровольных помощниц в благотворительном магазине. Так что если Элли проявит любопытство, то может воспользоваться возможностью поговорить с Роуз и выяснить, что-то известно о Кейт и Ферди. Если кто-то и знает предысторию их романа, то это Роуз. Сплетни. «О, боже!» — с улыбкой сказала Элли. «Как бы Фрэнк этого не одобрил!» Он был всего лишь мальчиком на побегушках, но стремился к большему. Инструкции босса были четкими, хотя и казались ему глупыми. Он припарковался у стены, засунул окурок сигареты за ухо и подождал, пока вокруг не останется ни души. Затем, насвистывая, вышел из фургона. Если надеть комбинезон и вести себя так, будто знаешь, что делаешь, ни у кого не возникнет вопросов. За стеной находился построенный 5 лет назад комплекс, состоящий из малосемеек, стандартных квартир и просторных жилищ. Он считал их довольно неплохими и не возражал бы, если бы кто-нибудь вручил ему ключ от одной из них. Уж всяко лучше, чем муниципальный район. Возможно, удача повернулась к нему лицом, и у него появился шанс продвинуться по службе. Скоро. Очень скоро. Он слышал, что открылись широкие перспективы. Конечно, ни в одном из этих уютных домиков нельзя завести кошку, но они всегда пользовались спросом. Кто-то получил повышение на работе и переехал в дом побольше. Кто-то умер, у кого-то дети разъехались, а какие-то владельцы поделили жилплощадь между собой. Так что дома на продажу были всегда. На данный момент вдоль стены, тянущейся вдоль этой части жилого комплекса, висело 6 табличек «Продается». На некоторых сверху было наклеено «Продано». Он сверился со списком. Ему поручили выбрать дом у агента по недвижимости, чей офис находился неподалеку. Он так и сделал. Их было 2, так что одного не хватились бы. Он снял одну из табличек «Продано» и забросил ее в кузов фургона. Продолжая насвистывать, мужчина проехал небольшое расстояние до бульвара. Повернув налево у церкви, он припарковался на подъездной дорожке у пустого дома. Элли вошла в магазин и едва сдержалась, чтобы не выругаться. Обычно она не сквернословила, но... О, боже! Не смогло бы выразить то, что она чувствовала в данный момент. В помещении царил хаос. Благотворительный магазин по понедельникам не работал. Было достаточно сложно найти персонал на субботу, поэтому по понедельникам они обычно брали выходной. Однако в понедельник несколько сотрудников присутствовали на месте и уделяли пару часов тому, чтобы разобраться с полученными в субботу вещами. В целом прибраться, переделать витрины и так далее. Но сегодня никто не пришел на работу. Книжные полки стояли наполовину пустыми. Одежда была скинута с вешалок и разбросана по полу. Кто-то разбил довольно красивый чайник, и осколки валялись по всему ковру. Элли подумывала о том, чтобы закрыть глаза, выйти из магазина и вернуться домой. Или, что еще лучше, пойти и потратить деньги в одном из крупных универмагов в центре города. Кто-то постучал в дверь позади нее. Маленькая, сгорбленная, похожая на коричневую мышку женщина подавала ей знаки через застекленную дверь. «Миссис Роуз Макнелли». Что ж, вот это сюрприз. Роуз никогда не приходила на работу по понедельникам, если выдавался случай. Но сегодня она явилась как ответ на девичьи, ну, вообще-то не совсем девичьи, но определенно ответ на молитвы. «Дорогая Элли, я знаю, что сегодня не моя смена, но когда я увидела тебя в окно, то подумала... Ну, конечно, я собиралась заглянуть в гости, узнать, как ты себя чувствуешь, но потом подумала, что ты не захочешь, чтобы тебя беспокоили. И на самом деле нет необходимости спрашивать, потому что я знаю, каково это. Дом кажется очень пустым, и от такого невозможно до конца оправиться. Правда?» Элли открыла рот, собираясь ответить, что, по ее мнению, с учетом всех обстоятельств, у нее все хорошо, но Роуз было не заткнуть. «Вижу. Ты удивлена, почему здесь такой беспорядок. На прошлой неделе у нас были такие проблемы, ты даже не представляешь. Точнее, ты, наверное, представляешь, потому что знаешь, какой бывает Донна, когда заводится». А потом Анита обиделась, а милейшему Джону пришлось идти к дантисту. Ну, по поводу зубной пластины. И я сказала им, что мы должны попытаться навести порядок до твоего возвращения. Но ты сама знаешь, как они к этому относятся. «Милая Роуз, я так рада тебя видеть. Уверена, мы вдвоем быстро наведем здесь порядок». «Ой, я не планировала...» Элли изобразила на лице самую обаятельную улыбку. «Ты даже не представляешь, как сильно я по вам всем скучала. Я действительно хотела вернуться на прошлой неделе, но ты же знаешь, как это бывает. Одна вдова всегда поймет другую». Роуз кивнула. «Да, она знала». «Спасибо за добрые пожелания, дорогая», — продолжила Элли. «Я знаю, что сегодня не твоя смена. Но я подумала, что раз уж пришла... то могу попытаться навести порядок. Может, ты уделишь мне пару минут, и мы выпьем по чашечке кофе, пока я быстренько все раскидаю?» «Ну, я...» Роуз натянуто улыбнулась. «Думаю, да». Элли включила весь свет, схватила совок и веник и принялась за работу. «А пока чайник закипает, расскажи, что случилось с нашей мадам». В каждом благотворительном магазине сети был назначен и главным офисом заведующий, работающий на полставки. Некоторые оказывались блестящими руководителями, другие — так себе. Непосредственная начальница Элли была не просто «так себе». Она чаще отсутствовала, чем присутствовала, и даже не удосужилась прекратить вражду между волонтерами. «Она не появлялась здесь целую неделю», — Роуз любила посплетничать. «Она не работала в магазинчике, но была одной из тех бесценных дам, которые терпеливо разбирали и оценивали женскую одежду по мере ее поступления». Элли споткнулась о две большие коробки с книгами, оставленные под вешалкой для мужской одежды. У каждого волонтера была своя зона ответственности, и книгами занимался Джон. Бедняга постоянно мучился со своими остатками зубов и зубной пластиной. Он бы не ушел и не оставил коробки в таком состоянии, если бы не страдал от боли. Элли начала выставлять книги на полку, вполуха слушая, как Роуз разглагольствует о беззакониях мадам, и о том, что Анита сказала Донни, и о том, что та заявила Джону, и... «Ты не поверишь, Элли!» Но Джон вслух обругал ее. О, боже! И как это не похоже на Джона, который обычно блестяще поддерживал мирную атмосферу? Он также отвечал за все операции с деньгами. Джон был незаменим. Положив на место несколько последних книг в мягкой обложке, Элли обратила внимание на одежду, разбросанную по полу. «Малыш разбил этот чайник, а няня отказалась платить за него. Донна посчитала, что Анита должна все убрать, а Анита сказала, что и без того занята, и...» Элли позволила Роуз продолжать. Наполнив две кружки кофе, дамы уселись за прилавок, по локоть погрузившись в черные пластиковые пакеты с несортированной одеждой и безделушками, которые определенно не следовало оставлять в магазине. Конечно, Анита беспокоилась о своем внуке, которому стало очень плохо из-за конфет, подаренных ему каким-то мужчиной. Потом вошла миссис Ханна со своей ужасной собачонкой на руках и захотела поговорить об убийстве. И, конечно, мы все ей посочувствовали. Но Донна сказала, что миссис Ханна отнимает у Аниты рабочее время. И правда, в магазине было полно народу. Тогда Анита обратилась к Джону, но тот мучился от абсцесса и ждал срочного визита к стоматологу, так что на самом деле ему нечего было сказать, если ты понимаешь, что я имею в виду. Элли кивнула и подумала, что такими темпами Роуз сообщит ей все необходимые подробности без каких-либо дополнительных вопросов. Так и вышло. После того, как она прочитала, что в местной газете написали об убийстве, статья была не такая уж и большая, слишком мало времени прошло, но в ближайшую пятницу должны выпустить большой материал, не так ли? А ее мнение о Ферде? Он сам напросился. «Почему ты так говоришь?» — спросила Элли. «Да, он бездельник, но...» Роуз фыркнула, наслаждаясь драматизмом ситуации. На ее щеках даже появился легкий румянец. Теперь, когда ее дочь съехала, ей, бедняжке, не с кем было поговорить дома. Впрочем, как и Элли. Лучше об этом не думать. Но все удивлялись, как он сводит концы с концами. Потому что, помимо того, что он торговал на распродажах, и, конечно, получал пособие по безработице, у него был большой фургон, а его содержание наверняка стоило бешеных денег. И он всегда ходил по клубам и вечеринкам и водил девушек на свидания. Мне жаль его бедную мать. Правда, жаль. Неудивительно, что она работала до изнеможения и снабжала его деньгами. А что касается непостоянства... Разве он в одно время не встречался с твоей Джойс? «Нет, не с Джойс. Он встречался с ее подругой Кейт. Но это было давным-давно, в юности. Время от времени они собирались вчетвером. Джойс и та девушка, Кейт, которая хорошо училась в университете. Джойс когда-то неплохо знала Ферди, не так ли? Что она обо всем этом думает?» «Ужасно шокирована. Ну, мы все шокированы. Конечно, они тесно не общались уже целую вечность». Ты знаешь, что она сейчас встречается с вожатым скаутов при церкви? Уж он-то ей прекрасно подходит. Тебе не нравилось, что Джойс общалась с Ферди и его другом? Не могу сказать, что мне это нравилось, но ты же знаешь, каковы современные девушки. Просишь их что-то не делать, и они тут же это делают. Дело не столько в том, что отец Боба темнокожий, сколько в том, что у него не было нормальной работы. Нельзя сказать, что в то время я не волновалась, как и ее отец до самой его смерти. Но на молодые плечи не насадишь мудрую голову. И хорошо то, что хорошо кончается, вот что я хочу сказать. Эти две девочки нашли свой путь. Могли бы получать пособие по безработице, как Ферди. Но они поступили иначе, понимаешь? Роуз наклонилась ближе и понизила голос. По правде говоря, я думаю, что летом мы закажем церковь для особого случая. И, в отличие от некоторых, я буду по-настоящему гордиться своим зятем. «В отличие от некоторых? Ты намекаешь на Кейт?» Роуз поджала губы, давая понять, что из нее больше клещами ничего не вытянуть, если только чуть-чуть не надавить. «О, продолжай», — попросила Элли. «Мне ты можешь рассказать». Роуз огляделась, не подслушивают ли их. Крупный, крепко сбитый мужчина заглядывал внутрь через витрину магазина. Обе женщины вздрогнули. Он был таким огромным. Это вызывало тревогу. «На двери ведь висит табличка «Закрыто», — засомневалась Элли. Крупный мужчина отвернулся от окна. Дамы рассмеялись. «Бедняга. Интересно, что он хотел. Не думаю, что у нас найдется одежда ему по размеру. Продолжай, Роуз. Ты говорила о Кейт. Мне показалось, что тот человек собирается взломать дверь. Ну, если хочешь знать, Джойс никогда не нравился Арман. Она не хотела портить Кейт удовольствие, но чувствовала, что должна предупредить ее. Кейт не желала ничего слушать. Так хотела заполучить его. После стольких лет их дружба с Кейт распалась. А что с ним не так? Роуз поджала губы и приподняла тонкие брови. «Мистер Совершенство. Мистер Будущий Директор. Мистер Зазнайка. Чёртов сноб. Джойс сказала мне, что не потерпит от него снисходительного отношения». Роуз вздохнула. Джойс как-то вечером напомнила мне, что всегда хотела, чтобы Кейт стала ее подружкой невесты на свадьбе. Но теперь она вряд ли станет просить Кейт об этом. «Какая жалость. По-моему, Кейт сейчас нуждается в подруге». Роуз бросила на нее проницательный взгляд. «Думаешь, она расстроена из-за смерти Ферди? Только не она. Ни на кого не смотрит, кроме своего заносчивого мужа. Даже не попросила Джойс быть подружкой невесты. Как-то субботним утром тайком вышла замуж. Подозреваю, это он не хотел приглашать ее мать или Джойс. Ничего, бумеранг возвращается». Кто-то зашел в магазин. Это был Джон, выглядящий опустошенным и усталым. «Привет. Увидел свет. Простите, что не смог остаться в пятницу. Неотложная ситуация. Абсцесс, понимаете ли. Элли, рад тебя снова видеть. Просто ловлю последние сплетни. Про мадам? Можно тебя на пару слов?» Роуз взяла свое пальто и сумочку. «Я уже ухожу. Большое тебе спасибо, Роуз. Всегда пожалуйста». Дверь магазинчика закрылась за ней. Глядя ей вслед, Элли заметила крупного мужчину, стоявшего у прилавка с зеленью. Он действительно был очень массивным. Но, с другой стороны, напомнила она себе, крупные мужчины часто бывают на удивление добрыми и нежными. Элли приготовила еще одну чашку кофе и пододвинула ее к Джону. «Милый Джон, садись. И прежде чем мы обсудим что-нибудь еще, расскажи мне, как у тебя дела». Джон скривился. У него было подвижное лицо, на котором обычно красовалось добродушное выражение. Но в данный момент оно выглядело перекошенным. «Ну, что тут сказать? Абсцесс. Принимаю антибиотики, стараюсь об этом не думать». «И я тоже. Я имею в виду Фрэнка. Лучше заняться делами». «Угу. Ты разложила вместо меня книги? Вряд ли Роуз была доброй феей. Я собирался заглянуть и повидаться с тобой, но потом... абсцесс. И я не хотел беспокоить тебя нашими проблемами здесь, когда у тебя и так много других забот». «Мадам, да?» «В главном офисе наконец-то что-то поняли. Как долго мы ее покрывали? 6 месяцев? 9? С тех пор, как перед Рождеством ее замужняя дочь захотела бесплатную няньку для своего избалованного сопляка. Бабушка души в нем не чает, но, как я заметил, не обращает внимания на его поведение. У нас все было хорошо, пока Фрэнк не заболел, и тебе не пришлось отказаться от дополнительной работы. Но в последние несколько недель все пошло прахом. Выручка упала. Мы все время грыземся друг с другом. Когда мадам здесь, она не проявляет к делам ни малейшего интереса. Главный офис прислал директора на наше последнее заседание комитета, но она даже не удосужилась явиться. Поэтому в главном офисе сказали, что на этой неделе приедут снова, чтобы поговорить с ней. Между нами говоря, я думаю, что мадам надоела работа, и она вполне может уволиться. А если она не уйдет сама, то ее заставят. Элли кивнула. Да, но кто сможет занять ее место? Ты? Нет, моя дорогая. Ты? Как ты смотришь на такое предложение?